Мама соскучилась, вздохнул Снейп, подхватывая дочь на руки. «А, ну ладно тогда», — согласилась с ним Ники, пристраивая голову на плечо отца. «Луна говорит, что у них появился странный сосед, мистер Лавгуд. Раньше он жил в другом месте, но там появились какие-то мозгошмыги, и ему пришлось переехать. Он собирается издавать газету и писать про этих мозгокак там. А еще он рисует, и хотел нарисовать портрет тети Пандоры. А дядя Уолдин показал ему свой кулак, а ты знаешь, какие у него кулаки. И этот мистер Лавгуд собирается теперь снова переезжать. Кошмар», — покивал Снейп. «Что творится в мире? Ну, пап, ты опять смеешься. А Луна, между прочим, боится этого Лавгуда. Говорит, что его жена из дома выгнала, поэтому он переехал. А ты ведь знаешь, что Луна чувствует всякую такую хрень и видит сквозь иллюзии. Спорим, сейчас придет Том?» «Даже не собираюсь спорить», — фыркнул ее отец. «Луна еще не говорила, что ваша с Томми телепатия — это хрень». «Говорила, и не раз», — довольно покивала дочурка. «Но это наша собственная хрень, и нам она нравится». «Гениально», — согласился с ней отец, увидев, как Томми выходит из гостиной. Следом за братом выбежал Ричи и махнул отцу. «Я, за мамой». «Вы что, ему собаку купили?» — подозрительно спросила Ника, задумчиво глядя в сторону кухни, где скрылся мелкий. «Никаких собак в доме», — нахмурился Снейп. «Тогда я теряюсь в догадках». «Пап», — подал голос Том, — «вы видели Гарри Поттера? Говорят, он такой крутой». «Видели», — вздохнул Снейп. «Заморыш в очках, напиши Гаррету, он тебе все о нем расскажет. Наверняка героя в Гриффиндор распределят». «Гаррета?» — ужаснулся Томми. «Поттера, разумеется», — фыркнул отец. «Вашего брата никуда, кроме Слизерина, не примут». «Ага», — довольно покивала Ники. «Потому что Гаррит, еще тот интриган, наверняка уже Малфоя в оборот взял. Говорят, Драко, красавчик. Папочка, почему ты никогда не приглашал их к нам в гости?» «Незачем», — отрезал отец. «Потому что Люциус обожает блондинок», — вредным голосом ответил сестре Томми. «А мама у нас блондинка, а папа?» «И хватит об этом», — перебил его отец. «И, Том, когда будешь писать Гарриту, ни слова о дарах смерти. Пусть учится, а не глупостями занимается». «Мы все еще про Гаррета говорим?» — ехидно спросила Ника. «Я серьезно, Томми», — нахмурился Снейп, притянув к себе сына за плечи свободной рукой. «Все владельцы даров плохо сходили с ума, вот. Кстати, Гаррет сказал, что каждому из вас оставил на кровати по подарку, от которых вы очумеете от счастья. Его слова, не мои». «Да», — удивилась Ника. «Ну, где же там мама?» «И Ричи куда-то пропал», — забеспокоился Том. В этот момент их мама появилась со стороны кухни в сопровождении Ричи. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Ника, словно ждала их с нетерпением целую вечность. «Мама, обними скорее папу и Ричи, пора уже домой». Дорогой мама обняла отца и чмокнула его куда-то в нос. «Я не узнаю детей. Ты собаку не покупал? Никаких собак в моем доме!» — хором воскликнули двойняшки под укоризненным взглядом Снейпа. А Ники добавила: «Все просто, мам. Гаррит каждому оставил на кровати офигенный подарок». «Ника, сколько раз говорить?» — начала мама. «И на нашей кровати», — вздохнул Снейп, — «тоже лежит по крутому подарку от Гаррета. У кого порт-ключ?» — воскликнула мама. «О, Мерлин, что опять придумал этот ребенок? Я надеюсь, мне он оставил деньги», — мечтательно сказала Ника. «А мне карту сокровищ», — подхватил Том. «А мне щенка», — буркнул Ричи куда-то в мамин бок. «А мне трактат по изготовлению философского камня», — ленивым тоном поддержал детей Снейп. «Дорогая, а мне цветы», — рассеянно сказала мама и извлекла из кармана Снейпа шахматную фигурку короля. «Все крепко держатся, а то однажды вы случайно оставили Ричи в министерстве», — скороговоркой проговорила Ника. «И папе пришлось приносить извинения 32 волшебникам», — так же быстро проговорил Томми. «Я был мал и не отвечал за свои действия», — пробурчал Ричи. «Мама, давай уже». Едва оказавшись дома, дети, на глазах у изумленных домовиков, стремглав бросились в свои комнаты. А теперь хитро улыбнулся Снейп, притягивая к себе жену, которую ему еле удалось перехватить. «Когда у нас есть минуты три наедине, мы ничего не успеем за три минуты», — засмеялась Сандра, но охотно ответила на его поцелуй. А потом с разных концов дома раздались три восторженных вопля. «Открыли», — со вздохом прокомментировал Снейп. «Ладно, идем смотреть, что наш оболтус положил на нашу кровать». Сандра все же вырвалась из его рук и добежала первой до их спальни. «Что вообще происходит?» Снейп привалился плечом к дверному косяку, глядя на супругу. Сандра держала на ладони крошечный разноцветный шарик, который начал расти, пока не превратился в большой и роскошный букет цветов. «Сегодня даже не Рождество. Гарриту не нужен повод, чтобы устроить для всех праздник, ты же знаешь». «Знаю», — вздохнул супруг, заметив слезы на глазах любимой. «Вот представь, я взрослый, состоявшийся маг, отец четверых детей, готов, как пацан, бежать за подарком от этого мальчишки по щелчку его пальцев. Но ты не бежишь», — улыбнулась Сандра, глядя на него настороженно и с упреком. «А мне же любопытно, Сев. Я думаю, мы все угадали свои подарки». Снейп все же отлепился от косяка и обошел супружеское ложе, чтобы добраться до небольшого свертка, поблескивающего мягкими гранями возле подушек. «И я убью Гаррета, если он впрямь подарил Ричи щенка». «Да что такого?» Сандра пристально смотрела на сверток в руках мужа, который тот не спешил открывать. «Пусть Ричи приучается о ком-то заботиться. Да я просто заметил одну интересную особенность». Снейп задумчиво перевернул подарок и даже потряс его, поднося к уху. «Стоит чего-то громко запретить, как это что-то очень быстро появляется в нашем доме». И Сандра подняла брови, не сводя глаз со свертка в его руках. «Дай угадаю, ты мечтал о щеночке, когда был маленьким». «Глупо, да». Снейп наконец надорвал обертку и отбросил ее в сторону. «Надеюсь, Гаррит выбрал нормальную породу, и нам не придется краснеть перед соседями, выгуливая эту псину вместо Ричи, которому надоело». «Это трогательно», — покачала головой Сандра. «И в городской квартире мы не часто бываем, а дома у нас нет соседей, двор огромный и закрыт от взглядов случайных прохожих. Я, напротив, удивляюсь, что мы не завели до сих пор целую свору собак. Пусть бы бегали по двору, гоняли вредителей и любили наших детей просто так». «Снейп, я сделаю тебе сегодня минет, если откроешь подарок Гаррета немедленно». Снейп подарил ее хитрым взглядом и тотчас вскрыл коробку. На кровать упало что-то увесистое, завернутое в тряпицу. «Тут еще записка». Потряс листочком в воздухе супруг и принялся читать вслух. «Дорогой отец, я долго ломал голову, что оставить в подарок тебе. У всех остальных желания очевидные и легко выполнимые. Ники будет рада деньгам и побрякушкам, Томми подавай загадки и старинные карты сокровищ. Слишком умному Ричи хочется простых детских радостей вроде маленького щеночка, и не надо ругаться, Ричи с ним справится, я почти уверен. Обещаю гулять с собакой на каникулах, когда будем жить в городе на квартире. Мамочка, наше солнышко, обожает цветы и всегда им рада, хотя у нас шикарный цветник прямо под окнами, а на тебя не угодить. Ну, где я тебе возьму подлинный трактат о создании философского камня? Думаю, Фламель свой рецепт сожрал, едва получил случайным образом свою игрушку. Однако кое-что мне удалось провернуть. В тот день мы столкнулись с Тианоктом на косой аллее, ну и решили прошвырнуться в Магловский Лондон. За нами, конечно, таскались его мордовороты, и дальше дырявого котла мы не ушли. А мама не так давно научила меня делать копии артефактов. Да, недолговечные, и не все функции сохраняющие, но у меня уже пару раз получилось. Когда мы с Тиа преспокойно ели свиные отбивные вполне приличного качества, в зал дырявого котла ввалился Хагрид, школьный лесник, с бледно-зеленой рожей, не читая это маме. Полувеликан плюхнулся прямо позади нас, а его огромный карман оказался прямо возле моей руки. Там у него, честно, целый склад разных штук, я даже мышей нащупал, живых. И этот камень там был, завернутый в тряпицу. Я взял только посмотреть и показать Теодору, но вполне возможно, что это и есть философский камень, потому что Хагрид громко бормотал, что у него важное дело, которое касается только Дамблдора и Фламеля. Я сделал копию по всем правилам, как учила мама. Потом к нам направился Том, бармен, и мы с Тиа быстро спрятали под стол оригинал и копию. А когда пришло время вернуть Хагриду его камешек, мы уже не могли вспомнить и отличить, который настоящий, а который копия. Уже почти месяц прошел, а оставшийся у нас камень до сих пор не исчез, и у меня возникают смутные сомнения. Давай ты сам с ним разберешься, ладно, и сам в итоге напишешь тот трактат. Люблю тебя, твой Гаррит Антуан. Так это, Сандра указала дрожащим пальцем на кроваво-красный камень, выглядывающий из тряпицы. Ты думаешь, это в самом деле он? Маловероятно, что Дамблдор поручил такое дело полувеликану, медленно произнес Снейп. Скорее всего, Гаррит снял копию с копии. Не знаю, зачем это понадобилось Дамблдору, но я напишу, на всякий случай, Джессике Забини, чтобы приглядывала за мелким Поттером. Чую, этот квест по его душу. Недаром Дамблдор так разрекламировал героя, будет теперь его натаскивать, как бы не убился Шкет. Что ты будешь делать с камнем? Возьму в лабораторию, попробую разобраться. А ты сделай копию и тоже погляди у себя, что это за фрукт. Недели две продержится, я думаю. В коридоре раздалась какая-то возня и сдавленные возгласы. Только не туда. Щель между косяком и дверью расширилась и в комнату, смешно переваливаясь на толстых лапках, ввалился пухлый серый щенок. Засеменил лапками, уверенно направляясь вокруг кровати, и ткнулся носом в ноги Снейпа. Сразу почуял, кто в доме хозяин, удовлетворенно улыбнулся Снейп, подхватывая щенка. «Не пойму только, что за порода». «Зная Гаррета», задумчиво сказала Сандра, вертя в руках уже изготовленную копию кроваво-красного камня. «Этот пес вырастет очень большим». «Ладно», вздохнул Снейп, опуская обратно на пол затисканного щеночка. «Прикрой ушки, милая». И Снейп рявкнул так, что в комнате задребезжали окна. «Ричи». Мелкий ворвался в комнату секунду спустя, нашел щенка, подхватил на руки и метнулся обратно в коридор с отчаянным криком. «Ты его даже не увидишь, я сам буду заботиться». «И в кого пошел этот мальчишка?» Философски спросил с ней и спрятал кроваво-красный камень в карман мантии. «Ричи гуляет с щенком, Том с Никой ищут сокровища, обед через полтора часа. Сандрини, ты не хочешь исполнить свое опрометчивое обещание прямо сейчас?» «Дети могут вернуться в любой момент», засомневалась Сандра, но глаза ее уже загорелись в предвкушении. «Запрем двери», с ней решительно отбросил мантию на кресло, кинул несколько запирающих заклинаний на дверь и принялся медленно расстегивать пуговицы белой рубашки. «Сегодня я весь твой, делай со мной, что хочешь». «Очень опрометчивое предложение, милый», облизнулась супруга. «Ты же понимаешь, что мне придется тебя связать. Не волнуйся». Под горящим взглядом Сандры, с ней простегнул ремень и принялся за пуговицы брюк. «Макнир долго не мог понять, зачем мне понадобилась такая конструкция кровати. А когда я объяснил, казалось, что Уолдин познал дзин. Но прутья он сделал на совесть, я уверен. Ты ему рассказал». Ахнула Сандра и позволила юбке соскользнуть на пол. «Как ты мог? Знаешь, Сандрини», с ней вздернул с кровати покрывало, лег на спину и завел руки вверх, к толстым прутьям в изголовье кровати. «Когда людям говоришь правду с загадочным видом, ее считают выдумкой. Потому что на свете нет ничего фантастичнее правды. А еще лучше рассказать часть правды, сильно приукрасив, тогда этому могут даже поверить. Попробуй как-нибудь». «А знаешь», — хитро улыбнулась супруга и поцеловала его в коленку, потихоньку подбираясь выше. «Однажды ночью я шла вдоль дороги, в чужом городе, в чужой стране, без денег, без вещей, без всякой цели. Возле меня остановилась огромная машина, их еще фурами называют маглы. Я попросила меня подвезти, водитель согласился, а несколько времени спустя мы занялись с ним любовью прямо в кабине. Когда прощались, он назвал мне свое имя. Звали его Том Реддл. Я оказалась в небольшом городке в предместьях Лондона, неподалеку от Тисовой улицы. Уже почти рассвело, было холодно и промозгло. На крыльце дома номер 4 я увидела сверток с младенцем. В письме, положенном сверху, малыша называли Гарри Поттер. Я забрала мальчика, а позже усыновила его, дав имя Гаррит. «Как тебе такая правда?» «На троечку», — хохотнул с ней и выдохнул, когда жена подобралась почти к самому главному, но тут же опять отползла, решив заняться его второй коленкой. «Слишком драматично для правды, и слишком простенько. В жизни обязательно случилось бы еще что-то безумное. Попытка засчитана, но больше похожа на самое начало истории или на эротический сон». «Точно, это сон», — сверкнула глазами Сандра. «А я никак не могу проснуться». По пустынному шоссе ехал грузовик с прицепом, который еще зовется фурой или автопоездом. Водитель фуры, симпатичный молодой брюнет с синими глазами, весело улыбался, словно только что узнал нечто замечательное. Если бы Сандра с ней увидела его в эти минуты, то легко опознала бы отца своих двойняшек, красавчика Тома Риддла, однажды увезшего ее в другую жизнь и в другой мир. Шоссе вильнуло, и мир вокруг грузовика изменился. Вроде бы привычная дорогая в междумирье, убегающая вдаль среди полей, лесов и рек, но быстро наступающий вечер означал одно – близкий контракт. Встречи с клиентами всегда происходят на закате, и от чего это зависит, у проводников теорий много, например, потому, что под утро наиболее легко пересечь границу очередного выдуманного мира. Водитель не сбросил скорость, но насторожился. До клиента могло быть еще много километров пути, а могло быть и несколько метров. Это его работа, встречать тех, кого забросило в междумирье из земли изначальной, и решать, куда отправить несчастного переселенца, или попаданца, предстояло именно ему, 12-му проводнику междумирья, или несчастную переселенку, что всегда предпочтительнее и приятнее, в междумирье люди не живут, и гости-переселенки, единственный шанс у проводника-перевозчика завести короткий и приятный обоим роман, или проще говоря, заняться любовью. Обычно это получалось без труда, какая бы ни была девица, романтичная или прагматичная, обаяние и вежливость проводника делали свое дело. Главное в момент заключения контракта уловить, какой мир заплутавшей душе наиболее знаком и интересен, а после заключения контракта переселенца в тот мир переправить, снабдив парой бонусов по обстоятельствам. Возле обочины далеко впереди водитель наконец заметил темный силуэт клиента и начал медленно сбрасывать скорость. Тощую и невысокую фигуру было сложно разглядеть издали. Подросток, девица, 12-й хищно прищурился, в глубине души надеясь на последнее. Клиент беспокойно озирался, вертя головой и явно не понимал, как здесь оказался, на пустынном участке шоссе, где до ближайшего жилья, по ощущениям, десятки, а то и сотни километров. На самом деле в междумирье жилья нет, а тем более жильцов, если не считать дом самого перевозчика и элементалей, работников заправочных станций, совмещенным с кафе и небольшим магазином. Единственную машину, которую заправляют элементали, это машина 12-го, хотя каждый раз работники заправок делают вид, что впервые его видят. Элементали – не люди, они духи стихии, способные принимать любые формы, в том числе и человеческую. На заправочных станциях Междумирья они заправят вам отнюдь не бензин и не газ, а так называемый магический эфир. Колонки на этих станциях подключены напрямую к источнику эфира глубоко под землей. По сути, эфир – это сырая магическая сила, весьма ценная во всех магических мирах. Вот и его призрачный грузовик перемещался именно на магическом эфире, что давало возможность колесить по магическим мирам. На заправочных станциях только снаружи все выглядит привычно человеческому глазу, даже элементали смотрятся вполне себе людьми. А магический эфир весьма ценится почти во всех мирах, в обмен на него 12-й закупает в других мирах много чего полезного для своего сектора Междумирья, в том числе всю продукцию, которую продают элементали ему же, когда он посещает заправки вместе с клиентом, доставляет и оборудование, которым пользуются элементали. А с попаданцами из мира изначального, как своих клиентов называл 12-й, все как всегда, рано или поздно все его клиенты выходят на пустынное шоссе, на его дорогу. Спонтанные порталы из мира изначального ведут строго на обочину, и уйти с этой обочины или с дороги попаданцы уже не могут, хотя не все это узнают, потому что даже не пытаются, инстинктивно оставаясь в наиболее цивилизованном месте, у асфальтированной дороги, где теоретически могут встретить попутку. Такие уж законы у локации Междумирья, которые курирует он, проводник-перевозчик, существо без имени или имеющее множество имен. Для коллег, 12-й, по номеру его локации. Для тех, кто выше, проводник, но 12-му этот термин казался слишком простым, не описывающим все его возможности. Проводник-перевозчик отражало наиболее полно его функции. Человеческое имя 12-го менялось, как и его облик, в зависимости от реальности, загаданной несчастным клиентом, попавшим в Междумирье. Почему он называл клиентов-попаданцев несчастными, а счастливые люди, как правило, в Междумирье не попадали, и в другие миры не стремились. 12-й побывал и Дракулой, и Локи, и Барабасой, и Завулоном, Джейми Ланнистером, а еще Сауроном, Мордридом и много еще кем. Междумирье само выбирало ему соответствующий облик и имя, чем-то значимое для очередного клиента. И тут был не очень приятный, а иногда наоборот, весьма полезный нюанс. Тот, чье имя использовал 12-й, пропадал из мира, выбранного попаданцем, что ощутимо или почти незаметно меняло доставшийся клиенту мир. Как и почему такое происходило, одной вселенной известно или дамочкам из смертельных чертогов, тоже проводницы, по сути, только в загробный мир, а ведут себя, как королевы и царицы. 10-й с 7-м очень любит позубоскалить на их счет на общих сходках. Вот и Тамари Дла и всех частей его души больше не существовало в мире Сандры с ней Прайса и ее семьи. И как это скажется на том конкретном фэнтезийном мире, знает тоже лишь вселенная, способная улавливать будущее так же легко, как и прошлое. Что касается переноса в конкретную реальность, Она осуществлялась спонтанно. Когда попаданец садился в грузовик, он автоматически заключал с проводником контракт, сам того не ведая, и дорога сразу выстраивалась в навигаторе к ближайшим воротам в тот самый фэнтезийный мир. Можно было совершить единственную остановку в Междумирье во время исполнения контракта на заправочной станции, а потом уже фура до самых ворот ехала без остановок и плавно въезжала в ворота на дорогу конкретного мира, сопровождая клиента. В фэнтезийном мире 12-й находится долго не мог, причем в каждом мире лимит был своим. Обычно это время колебалось в промежутке от 10 минут до 2-3 часов во время исполнения контракта. В другое время, пожалуйста, однажды открытые ворота становились доступными, и через 9 лет можно было наведываться в тот мир с грузом на обмен или затариваться в том мире разными полезными ресурсами. Или еще можно было брать контракты на стороне и перевозить что-то ценное из одного мира в другой. Там тоже все было непросто и существовал целый ряд непреложных правил и законов, но время посещения уже открытых миров без нагрузки в виде клиента было более длительным. Другое дело, что покидать Междумирье проводнику можно было максимум на 2-3 дня, или брать длительный отпуск в декабре, по календарю изначального мира, как и положено 12-му проводнику. Когда же имел дело с клиентом, все было куда строже. Как только заканчивалось время контракта, грузовик выкидывало в Междумирье вместе с водителем, а пассажир оставался, даже если не успевал выйти из грузовика, в контрольной точке, откуда начинался его путь в новом мире. Сюрпризом это не было, за 10 минут до окончания лимита включался таймер с обратным отсчетом. Его можно было показать попаданцу, а можно и скрыть. Таймер мог и замирать в двух случаях: в момент осознанного согласия попаданца на секс или при согласии выпить кровь. Все время того и другого процесса таймер не возобновлял отсчет. Кроме перевоза попаданца в фэнтезийный мир, можно и нужно было передать несчастному клиенту некоторые бонусы. Владение магией и саму магию, знание местных языков, совсем немного денег и какой-нибудь личный нематериальный презент на выбор проводника. Например, один магический дар, красивую внешность или важную информацию. А то и память стирала себе, и клиенту казалось, что он сразу попал в другой мир, минуя Междумирье и контракт. Передачу бонусов можно было осуществить только с помощью биологических жидкостей проводника, крови, слюны и спермы. Например, влить в клиента часть своей крови, вход через горло, вход через рану, вход шприцом ввести прямо в вену. Ну а с другими жидкостями понятно, поцелуй или секс. Для женщин 12-й чаще всего выбирал последнее, должно же и ему перепадать иногда чувственное удовольствие. С мужчинами и детьми всегда обходился кровью. 12-й никогда не приступал собственных принципов. Поцелуй использовал редко, разве что в дополнение к сексу. Слишком слабым магом становился от поцелуя клиент. Не будешь же целоваться 12 часов подряд. В наступающих сумерках он мог видеть лишь темный силуэт очередного попаданца, лишь предполагая по невысокому росту, что это женщина или подросток. Впрочем, уже скоро в свете фар он разглядел стройную фигурку с тонкой талией и завлекательную походку женщины, будившую охотничьи мужские инстинкты. Опять повезло, что встретилась именно женщина. Вполне возможно, ее он тоже одарит магией старым как мир способом, будет девочка сильной магичкой в новом мире. Всего-то надо аккуратно соблазнить бедняжку, а потом обязательно дать маленькую подсказку для начала пути. Довольно приятная часть в его миссии. Отпускать же без магии жестоко, особенно в мир, где магия есть. Грузовик плавно затормозил, вскоре паркуясь аккурат возле незнакомки, от холода обнимавшей себя руками. «Вас подвести, девушка», — доброжелательно произнес мужчина ритуальную фразу контракта, гостеприимно распахнув дверь кабины, и сразу оценил, что девушка действительно очень молода и миловидна. Рассмотреть подробнее не получалось, тушь размазалась по щекам и вокруг глаз. Очень светлые волосы спутались, созданная для праздника прическа некрасиво скособочилась. Но девушка явно этого не замечала. Вот глаза, широко распахнутые янтарные с золотыми прожилками, можно было смело назвать красивыми. В них 12-й рассмотрел глубину, житейскую мудрость и недавно пережитую боль. Он легко смог считать ее мысли, ее беспросветно-тоскливую жизнь в последние дни, ее увлечения, и отгадать уготованный ей новый мир. Ну да, ничего хорошего девчонка от жизни не ждала, и жизнь отвечала ей взаимностью, готовила еще более тяжелые удары. А выстояла бы или сломалась попаданка в изначальном мире, как знать, проводники того не ведают. Он увидел, как Анна Брик, так звали девушку, сбежала со свадьбы, не своей. Замуж выходила ее старшая сестра Марина. Она увела у Анны жениха прошлой весной, а сегодня Марина именно за него выходила замуж. Анна, так и не излечившись от первой любви, на свадьбе сестры была сама не своя, а осознание того, что ей предстоит после свадьбы сестры жить с молодыми в тесной двухкомнатной квартире, приводило девушку в ужас. Ей вдали от него было плохо, а что станет с ней, когда Игорь будет жить за стенкой? Аня жутко боялась, что не выдержит и просто свихнется. Родственников у сестер давно не осталось, а у Игоря, новоиспеченного мужа Марины, родители жили под Псковом, и деваться Анне было некуда. Денег и на продукты не всегда хватало, хотя Аня умудрялась учиться и подрабатывать санитаркой в больнице. Куда уж там снимать комнату? Свадьба для Ани закончилась катастрофой. Игорь, пивший все застолье как не в себя, подкараулил Аню и зажал в уголке у туалетов. В этом ресторане, где проходило торжество, таких закутков хватало. Ускользнуть от пьяного мужа сестры Анне не удалось. Сильный оказался Игорь, даже в таком состоянии. Придавил к стене своей тушей, сразу попытался задрать узкую юбку, а еще шипел ей на ухо, как достала она его, как все нервы истрепала, и теперь он ее точно трахнет, маленькую сучку-недотрогу. Анна понять не смогла, откуда такие претензии, ведь не замечал ее Игорь все эти месяцы. Она тоже не навязывалась, приняла его выбор, по крайней мере, внешне. А еще Анне стало дико страшно, и в те жуткие минуты полной беспомощности в руках бывшей большой любви, она полностью от этой самой любви излечилась. То, что творил с ней Игорь, терзая губы жадными поцелуями, находилось за гранью. Анна как могла сопротивлялась, пыталась кусаться, легаться и кричать, но мерзавец в итоге одной рукой сдавил ей горло, так что не вздохнуть, а другой расправлялся с одеждой. Трусики с нее он успел сорвать и сунуть себе в карман, а вот остальное подлому гаду осуществить не удалось. Какая-то женщина спешила к туалетам, громко разговаривая по телефону. Это заставило жениха сестры, точнее, уже мужа Марины, ослабить хватку, и Анна сумела вырваться. Она сразу бросилась к выходу из ресторана и сбежала в ночь, и потом бежала, боясь преследования или чего-то еще, не выбирая дороги. Очнулась Аня, уже попав в междумерье, когда выбежала на шоссе. Бедняжка хмурилась, дрожала и пыталась не показывать виду, как ей страшно и плохо. А еще Аня очень хотела умереть или попасть в другой мир. Как и все переселенцы, Анна много и с упоением читала с самого детства и увлекалась фэнтези и научной фантастикой. Про попаданцев она тоже читала, что уже было большим плюсом, хоть частично снимала стресс от собственного попаданства. «Здравствуйте, ее голос оказался мелодичным и слегка усталым. Она явно ждала, что он назовется. Имя появилось перед ним горящими буквами, чего девушка видеть не могла. Маркус Флинт, представился мужчина, добродушно улыбнувшись. Глаза девчонки расширились, взглянула неверяще и выпалила, не задумавшись. Отец Квина, но его отец ведь погиб уже давно, и он был страшно некрасивый. Она моргнула и только теперь сообразила, что сказала что-то не то, и тут же повинилась, объясняя свою реакцию. «Простите, Маркус, я всю ночь читала любимый фанфик, чтобы успокоить нервы. Там мир Гарри Поттера, но не совсем. Этот роман очень интересный и всегда меня успокаивает, дает силы, можно и поплакать, и посмеяться. Я не выспалась и говорю ерунду, простите еще раз». «Все в порядке», — заверил ее Маркус Флинт. Вот он и узнал, почему именно это имя ему выпало. Так тоже бывало, либо тезка оказывался мертв на момент перемещения попаданца, либо тезка исчезала из мира навсегда, как случилось у Сандры. «Сколько вы уже не спали? Залезайте скорей, вы вся дрожите». Анна благодарно улыбнулась и полезла в кабину. Он протянул ей руку, помогая забраться в кабину. Маленькая ладошка тонула в его руке. Только он видел зеленую вспышку вокруг их рук, контракт был заключен. И в машину села уже его клиентка. «Вас в самом деле так зовут?» – спросила Аня, когда они отъехали от обочины, постепенно набирая скорость. «Процесс перевозки в другой мир запустился». «Да, в самом деле», — коротко ответил водитель, а мысленно добавил, «всего лишь тезка. Я не тот Маркус Флинт, о котором вы читали, милая Анечка. Поймите меня правильно», — с жаром проговорила девчонка. «Вы просто говорите по-русски, и вообще. А я только шла и представляла, как попадаю в другой мир. Желательно, конечно, в Поттериану. Я думала, как бы это было хорошо». «Чтобы все они», — девушка нервно мотнула головой назад, «чтобы все они, даже сестра, просто забыли обо мне. Не нужно мне от них ничего, ни жалости, ни помощи, ни волнений, ничего. 12-му было очень досадно, этот мерзавец Игорь лишил его возможности соблазнить девочку. Уж точно теперь нельзя, после попытки изнасилования. И как ее отпускать в этот ее любимый мир без магии? «Меня Аня зовут», — со вздохом призналась клиентка. «Анна Брик, у вас сигарет не найдется, вы курите?» — удивился 12-й. Ничего похожего в ее недавнем прошлом не наблюдалось. «Нет», — Аня бледно улыбнулась. «Но, кажется, самое время начать. Может, есть коньяк или водка?» «И нет, я не алкоголик, вообще почти не пью. Аня, пейте кофе, хотя бы согреетесь немного», — посоветовал 12-й, вручив ей термос. «Такого вы точно не пробовали, уверены?» Налив себе кофе и отставив термос, Анна впервые ему открыто улыбнулась. «Я варю самый вкусный кофе, так что мне есть с чем сравнить. Дедушка очень любил хороший кофе. Жаль, что его больше нет». Грузовик мчался по пустой дороге Междумирья. Анна отпивала кофе из крышки термоса маленькими глотками, блаженно прикрывая глаза, отчего ресницы бросали тень на бледные, испачканные тушью щеки. И вот как ее в таком виде отпускать в знакомый только по роману и фанфикам мир? 12-й решился, протянул ей влажные салфетки и опустил козырек, чтобы она смогла посмотреться в зеркало. «О, боже!» Анна зажмурилась и откинулась на спинку сиденья. Потом поглядела на него виновато. «Кофе реально вкусный», признала она. «И я прошу прощения за свой вид. Обычно я не пользуюсь косметикой, но сегодня лучше бы я вообще никуда не ходила». Она махнула рукой и достала салфетку, пропитанную магическим эфиром, лучшие очищающие средства для любых случаев, включая поверхностные проклятия из глазы, с приятным ароматом разнотравья. Глядя в зеркальце с серьезным видом, Аня осторожно стирала с лица все лишние краски. Потом решительно распутала разлохмаченную прическу, кое-как расчесала волосы пальцами и сноровисто заплела их в косу. «Ну как?» — повернулась к нему, чуть задрав подбородок. «Помолодели лет на 5», — честно ответил пигалица-водитель. «Сколько вам на самом деле?» 15-19, смешливо фыркнула Анна. «Почти. В сентябре исполнится». Без косметики Анна смотрелась очаровательно. Теперь 12-й в полной мере оценил ее внешность и еще раз пожалел, что соблазнять нельзя. Чуть влажные губы девочки так и просили поцелуя. Аккуратные темные брови и смуглые от летнего загара кожа контрастировали со светлыми, местами выгоревшими до белизны волосами. Ничуть не портил Аню чуть крупноватый нос. Без него лицо не казалось бы настолько колоритным и красивым. И глаза, янтарные, с золотыми прожилками, в которых светился ум, боль, мудрость, невинность и наивность, убойный коктейль. Кто-то сказал бы, что на любителя, а кто-то не сможет отвести от нее взгляд. Итак, решил 12-й приступить к делу, полагая, что времени осталось мало, учитывая, что девочку, возможно, придется долго уговаривать. Это был один из тех редких случаев, когда с клиентом надо говорить прямо, а не бросать, как котенка, в неизвестность, выплывать самому. «Вы серьезно хотели бы попасть в мир того романа, который упоминали? Вы же понимаете, что это невозможно», — улыбнулась ему девочка еще шире, отчего на щеках появились отчетливые ямочки. «Но если говорить о мечтах, то да, не раз об этом мечтала. Она была вся такая ладненькая, не полная, но и не худышка. О таких иногда говорят, кровь с молоком». 12-му очень хотелось свернуть тому Игорю шею. Жаль было, что в изначальный мир ему доступа нет. «Так вы хотите попасть в мир Гарри Поттера? Шутите?» — поглядела она. «Я даже английский толком не знаю». «Пойдет бонусом», — вырвалось у него. «Это не смешно», — сразу надула губки девушка, и ее снова захотелось поцеловать. «Нехорошо так дразниться. Я уже извинилась и...» «Анечка», — мягко перебил он, — «я говорю серьезно. Более того, мы вот-вот въедем в этот мир, и у вас не будет выбора, как остаться в нем жить навсегда». Она поглядела с легкой насмешкой. «Не поверила. Допустим, вы демиург», — поглядела лукаво, то ли немного поверив, то ли решив подыграть. «И что, бросите меня в этом мире без ничего, ни знакомых, ни родных, ни денег, ни жилья? Как я там выживу?» «Есть навскидку несколько вариантов», — спокойно ответил 12-й, поняв, что она его хотя бы выслушает, а потом разговор припомнит. «Есть несколько локаций, где вы можете закрепиться. Представьте, к примеру, что там есть ковен ведьм или боевиков, можно сделать, чтобы вас приняли как родную, но потом, сами, можно сделать ученицей Хогвартса, скажем, на последнем курсе, прибыли из страны по обмену. Вы что, волшебник? С веселым возмущением воскликнула Аня. Или фанфиков начитались, с содержанием многих из них знаком, ответил он частичную правду, с момента въезда в этот мир 2 минуты назад, чего Анна не заметила, он уже знал все о магическом мире, где будет жить девушка. Условия вполне приемлемы, хотя бы в порядке бреда, скажите уже, куда хотите податься, или к кому. Девчонка поглядела иронично и отвернулась от него, мечтательно уставившись в потолок. Так сразу и не скажешь, грустно вздохнула Анна. Хотелось бы стать в этом мире самостоятельной, свободной, иметь какую-то профессию и свое жилье. Ох, ну зачем вы меня мучаете? Можно еще замуж выйти, усмехнулся 12-й и решился. Магию хотите, Анна? Она скептически оглянулась на него. А кто не хочет? Вы уж, как спросите. И она снова уставилась на потолок, словно там было что-то интересное. Способов получить магию несколько, спокойно сообщил 12-й, времени оставалось все меньше. Без магии вам будет трудно в этом мире. Какие способы? Кажется, ему удалось ее заинтересовать. Либо выпейте моей крови, невозмутимо озвучил 12-й. Либо полноценный секс, либо попробуйте сделать минет, но всю сперму придется проглотить. Так это был подкат. Бездна разочарования в глазах девочки неприятно резанула по нервам. Как вы можете? Она тут же забыла про свои мечты, и вся сжалась, глядя с осуждением и недоверием. 12-й остался невозмутим, стоило попытаться в самом деле. Нет, так нет, что уж теперь, тогда выпейте кровь, 3 глотков достаточно. Да нет же, выдала Анна, таращась на него с испугом. Вы же не всерьез, правда, Ань? Он взмахом руки повесил перед лобовым стеклом крупную голограмму таймера с обратным отсчетом. Девчонка расширила свои прекрасные глазки до размера галеона. Мы уже въехали в этот мир, времени осталось, сама видишь, сколько. Погляди в окно направо, вход в дырявый котел. Ты можешь его видеть только из моей кабины, пока магии у тебя нет. Выслушаешь напутствие или продолжишь рефлексировать, все равно ведь высажу и останешься без ничего и без магии. Анна послушно поглядела в окно, потом огляделась внутри салона. Да, грузовик временно принял вид автобуса, 2-этажного, обычного для лондонских улиц. Магия нужна? Чуть холоднее и жестче повторил вопрос 12-й. Оставалось всего 500 секунд, а без добровольного согласия уже не обойтись, раз спросил. Домой нельзя вернуться? Шепотом спросила Анна, словно кто-то их мог слышать. Он с сожалением покачал головой. Неужели передумала? Уже нет, он пристально вглядывался в ее потемневшие мятежные глаза. Мы уже в другом мире. Какой ужас, высказалась Аня. Но в глазах ее он уже заметил предвкушение и неверие пополам с надеждой. «Ладно, решай пока про магию, даю инструктаж, чтобы не терять время», — заговорил он достаточно быстро, чтобы все успеть. «Пройдешь через дырявый котел, попросишь у Тома номер, оплатишь 2 суток, это 10 секли. В дырявом котле в твоем номере тебя будет ждать саквояж со скромным содержимым, где, кроме одежды, ты найдешь волшебную палочку и несколько базовых брошюр по ее использованию с самыми ходовыми заклинаниями. Можешь потренироваться, базовые здания будут даваться легко, особенно в первый месяц. Можешь, наконец, поспать, можешь позавтракать или погулять по косой аллее. Завтра, незадолго до 2 часов дня, спустишься вниз, попросишь открыть проход, выйдешь на косую аллею, найдешь кафе «Фортескью», займешь дальний от входа столик. Быть там нужно не позже 2 часов дня. В течение получаса в кафе появится мужчина, который подсядет за твой столик и спросит твое настоящее имя. Менять его не будем. Он тебя узнает по описанию. Ты его дальняя родственница из Франции, сирота, оставшаяся без средств к существованию. Письмо о твоем приезде он получил от твоего временного опекуна еще месяц назад и согласился тебя пристроить. А дальше, как договоритесь, он предложит тебе варианты. Про еще одного посетителя, который не сможет не обратить на Аню внимания и тоже будет в это время в кафе, 12-й решил не сообщать. Лучше будет, если все случится естественно. Я буду знать и английский, и французский. Кажется, кто-то наконец осознал, что все серьезно. Совершенно верно, кивнул 12-й. Ты уже их знаешь, сможешь легко перестраиваться. А магия? Я где-то училась, у меня есть какой-нибудь дар? Вполне четкие вопросы 12-му даже понравились. Магия будет достаточно сильная, если, «Конечно, выпьешь мою кровь». Обучение было домашним и не слишком систематичным. Адар только-только проснулся, ты сможешь видеть проклятия и снимать их, сглазы, порчу и прочее, просто руками. Пока только легкие проклятия, а будешь учиться по профилю, так и сложные осилишь. Твой маг, конечно, может быть не очень доволен навязанной ему девицей, придется потерпеть. Он вдовец и достаточно сложный тип, но обязательства всегда выполняет. Родство дальнее, можешь и замуж за него выскочить, если очень понравится. Это все, что я могу тебе устроить, Аня, если, конечно, выпьешь моей крови. Анна сглотнула и покосилась на таймер. Оставалось 40 секунд. А деньги? Она облизала губы, лихорадочно блестя глазами. Хоть что-то на первое время. Пообедать, например, купить самое необходимое. Банк, быстро произнес 12-й, прикрыв глаза. 214-й сейф. Ключ утерян, владелица Анна Брик, наследница Алана Брика, французского мага, погибшего в Первую магическую войну. Подтвердишь свое право прикосновением руки к документу или как скажут. Получишь ключ, сможешь пользоваться своим сейфом и дальше. Там не так много, но, как ты правильно сказала, на самое необходимое хватит. Я правда смогу колдовать, она сглотнула и уставилась на него преданно. Сможешь, но пока посредственно. А при должном усердии станешь вполне опытной магичкой, но это все после 3 глотков моей крови, спермы или слюны. В последнем случае дар тебе не потянуть. А первые 2 чем отличаются? Девчонка решительно задрала подбородок. Ничем, пришлось все же признаться. Давайте свою кровь, Аня поморщилась и уставилась с интересом. Она не заметила, что в этот момент таймер замер на 7 секундах. Варварски резать себя 12-й не собирался. Флакон с кровью всегда держал наготове именно для таких случаев, поэтому он просто передал ей флакон и даже откупорил притертую крышку. До дна, велел строго, иначе ничего не получится. Аня поглядела с осуждением, зажмурилась и поднесла горлышко к губам. Морщись, словно пьет яд, она решительно принялась глотать содержимое. И, конечно, крохотными глотками, когда в идеале все можно выпить именно за 3 глотка. Она растягивала свой практически завтрак, который подарит не только магию и прочие бонусы, но и удивительную бодрость и легкость как минимум на 12 часов. Бар «Дырявый котел» откроется в 6 часов утра, через 15 минут, проговорил 12-й ритуальную фразу. «Возьми». Он вложил в ее руку 20-фунтовую банкноту, с досадой понимая, что не успевает девочку высадить. Таймер отщелкнул последнюю секунду, и снова дорога между мирья, а в кабине он остался в одиночестве. Девчонка, наверное, ушибется, упав на асфальт, но это такая малая плата за то, что получила. А он будет блуждать в междумирье, пока еще один или одна отчаявшаяся не выйдут на его дорогу, со своей историей, болью и мечтами. Или займется перевозками товаров. Например, есть заказ на яйцо дракона из мира Игры Престолов. Жуткий мир, конечно, но попытаться можно. Вместо грузовика, там будет повозка с волшебной лошадью, сражаться на мечах и себя защитить 12-й сумеет, да и магия при нем даже в том мире будет действовать прекрасно. Элементалий прихватит, а это сила 4 стихий. А заглянуть в жизнь Анички Брик он сможет лишь через 9 лет, когда откроются ворота в ее реальность. И 12-й очень надеялся увидеть ее счастливой и устроенной в жизни, в новом мире, о котором она так сильно мечтала. Часть 2. Гарри Поттер. Псевдогерой. Глава 1. Эй, Поттер. Послышалось тихое сзади, и Гарри Поттер в очередной раз напрягся. Вот-вот должен был начаться отбор на факультеты с помощью страшно засаленной распределяющей шляпы, а к нему опять кто-то цеплялся, заставляя нервничать и томиться тоской. Как же все надоели. Ну какого хрена герою магического мира не дают прохода? Хотя, какой он, к Мордреду, герой? Родители, да, сражались с темным лордом, вот они герои, и погибли от руки темного лорда. Младший брат, родившийся через 10 минут после Гарри, тоже герой, героически отразил лбом Аваду и развоплотил темного лорда, если верить газетам. А Гарри, как оказалось, всего лишь брат-близнец героя, и вообще ни при чем. Была война, Шкет, как ты прекрасно знаешь. Поттеры решили обезопасить наследника и отдали мне тебя спрятать. Тогда многие прятали детей, кто как мог, ничего необычного в этом не было. Но тебя даже искать бы не стали, и шансы твоего выживания были очень высоки. В моем доме тебе ничего не угрожало, даже в случае победы Волдеморта. Никто не знал, чем все кончится и кому удастся выжить. А у Поттеров оставался шанс, что род не прервется. Джейми считал, что даже, если их всех убьют, то хотя бы ты выживешь. Так и случилось. На самом деле, брата, очевидно, убили, недаром его никто не видел, и в родительском разрушенном доме не нашел. Правда, Хагрид наплел, что лично вынул ребенка из разрушенного дома, да отвез на летающем мотоцикле Сириуса в дом к его тете Петунье по поручению великого человека Дамблдора. Сириус тоже видел брата Гарри еще живым именно на руках Хагрида, который не позволил Сириусу забрать малыша. Наставник отдал свой мотоцикл Хагриду, не стал спорить, думал, что мальчика отвезут в Хогвартс, самое безопасное место. Уже не стыковка, Хагрид про хоп Гарри не говорил, только про то, что на мотоцикле отвез спасенного малыша героя к тетушке Петунье. Только Гарри в том доме был, пожил месяцок перед учебой среди маглов, и никаких признаков, что братец когда-нибудь бывал в этой семье, не обнаружил. Маглам могли и память стереть, конечно, но даже Сириус, прежде чем оставить его с Дурслями, обошел дом и шепнул Гарри, что в этом доме его брат никогда не появлялся. Блэковское чутье, это вам не Книзл чихнул. Значит, что-то не сходилось. То ли Хагрид напутал и увез брата не пойми куда, то ли в его руках был какой-то другой ребенок, большим умом лесник-полувеликан не отличался, а мелкого могли просто прибить вместе с героическими родителями. А Квай куда вез Хагрид? Тайна, покрытая мраком. Ну почему Сириус его не спрятал лучше, раз уж взялся защищать, забрав еще совсем малюткой? Война, конечно, кончилась, но как же прекрасно Гарри бы чувствовал себя в Дурмстранге, где никто о герое Поттере просто даже не слышал. Сириус, конечно, так и собирался сделать, и Гарри уже все про Дурмстранг прочитал, готовился к поступлению. Но что-то этим летом пошло не так. Дамблдор как-то пронюхал, что Гарри на Гримма живет, и никуда не пропал. Ведь не мог же он знать о близнецах, или мог? Конечно, великий человек хотел разрекламированного героя в свою школу, и Сириуса смог чем-то прижать, никогда не давая необдуманных клятв, шкет, а лучше никаких не давай. Чего тебе? Оглянулся Гарри на того самодовольного придурка, что терся с прилизанным блондинчиком Малфоем всю дорогу до школы и поглядывал на Гарри с каким-то ненормальным исследовательским интересом. «Ты в самом деле Поттер?» — шепнул брюнет. Тупее вопроса Гарри придумать не мог. «Метрику показать?» — огрызнулся он, но так же тихо, как и наглый зеленоглазый крепыш, на полголовы возвышающийся над ним. Эх, не будь иллюзий, Гарри точно с ним бы сравнялся. Волосы крепыша, по-пижонски убранные в низкий хвост, вызывали у Гарри невольную зависть, его собственные после ритуала топорщились в разные стороны, как у дикобраза. Ни щетка, ни ножницы, ни магловские средства для укладки в доме тетушки не помогали. «Метрику можно подделать», — продолжил нашептывать приставучий брюнет. «Прямо как Сириус рассуждал, честное слово, где тебя прятали с детства? Ответь только это, и я отстану». Грубый ответ так и вертелся на кончике языка скромного и застенчивого колдуна Гарри, который якобы ничего волшебного ни разу в жизни не совершал, не видел и не трогал. «Адрес назвать?» – прошипел он не хуже оппонента. «А представиться не хочешь?» «О, прошу прощения», – шепнул зеленоглазый брюнет. «Моя вина, Гарри Снейп, филантроп и защитник слабых. Будут доставать, обращайся». Гарри невольно фыркнул и задрал подбородок, отчего непривычные очки сползли на нос. «Избавился бы еще у маглов, да эти артефакты так хорошо помогали видеть через иллюзии, что Гарри почти смирился. Знал бы этот Снейп, что Гарри и сам кого хочет защитит, и уж точно сумеет постоять за себя. Наука Сириуса, это вам не хрен моржовый, пусть не смотрит, что ростом не вышел и палочку не держит боевым хватом. Так на то иллюзия, созданная блэковским ритуалом, и легенда о мальчике, воспитанном у Дурсли. Так что, Поттер, не отставал Снейп, шепча почти беззвучно и не шевеля губами. Говорят, тебя маглы воспитывали. А где именно? Гарри мысленно хохотнул. Легенда уже просочилась в народ. Не успела начаться учеба. Явно Сириус постарался. А может и Дамблдор поучаствовал. Или Рон всем растрепать как-то успел. В поезде Гарри ему эту версию событий как раз подкинул. А сейчас Гарри предстояло и дальше отыгрывать Дракклаву легенду. Ну и что? Что маглы? Шепнул он Снейпу, воплощая в реальность дядин наказ. Что они, не люди? Этого я не говорил. Снейп вдруг широко и открыто ему улыбнулся и легко хлопнул по плечу. «Ладно, потом пообщаемся». Дальше все шло довольно прозаично. Выходили его одногодки, садились на колченогий табурет, напяливали засаленную шляпу и, смешно строя брови домиком, будто опасались удара кувалдой сверху, ожидали свой приговор. Шляпа или выжидала, или орала сразу голосом торговки драконьей печенью на ирландском магическом рынке. Гриффиндор, Слизерин, Рейвенкла и Хаффлпафф, Сириус, напутствуя его месяц назад за завтраком в своей обычной пренебрежительной манере, оскалился в насмешливой улыбке, когда предупредил: «Слышь, Шкет, попадешь к грифам, и я подарю тебе летающий мопед, лично зачарую. Чуешь выгоду?» Гарри чуял и отчаянно надеялся оправдать надежды Блэка, попасть к грифам, где учился сам Сириус и оба родителя Гарри, мир их праху и хорошей жизни на Авалоне. Кричер что-то заворчал тогда неодобрительное, но Сириус рявкнул, чтобы домовик не влезал в разговоры магов. Сириус сам был недоволен, что отправляет Гарри на месяц к маглам, а их домовой всегда понимал, когда лучше заткнуться. Вот теперь и настал момент истины. Получит Гарри летающий мопед или нет? Метла – это хорошо, но для девчонок и хлюпиков, или игроков в квиддич, но у них и выбора нет. А вот настоящие крутые маги. Додумать Гарри не дали, позвали к шляпе. Внутри у него все мелко подрагивало от внезапно накатившего волнения. «Только не Слизерин!» – взмолился он мысленно. «Только не Слизерин!» Как наяву он увидел прищур настоящего синеглазого Блэка и вспомнил ласковое предупреждение наставника. «А если попадешь на Слизерин, Шкет, будешь каждое утро на каникулах жрать овсянку?» «Ну, не слышу ответа». «Понял, не дурак», — ответил тогда Гарри, с ужасом представляя овсянку в своей тарелке. «Сириус-то ее обожает, частенько толдычит о пользе и прочих достоинствах еды чемпионов, а Гарри на чемпионов плевать хотел». Овсянку он на дух не переносил с детства, считай, с пеленок, Кричер не даст соврать. Как попытается Сириус засунуть ему в рот на ложечке эту гадость, так каждый раз вредноскопы с ума сходили. Хорошо в доме Блэков столько чар разного свойства, выбросы ни одного подрастающего поколения выдерживали. Гриффиндор. Вдруг завопила над ним шляпа голосом ирландской торговки, и Гарри едва не сполз с табурета на пол от охватившего его облегчения. Сириус будет доволен. Зал разразился аплодисментами, и Гарри едва дурашливо, по-блэковски, не поклонился всем студентам, копируя нахальный оскал наставника, пребывающего в хорошем настроении. Только помнилось еще жалящее в мягкое место от развалившегося в кресле наставника, положившего ноги на стол. «Пройдись еще раз, скромный вид, Шкет, ты паинька и мальчик-одуванчик. Впервые увидел магов и узнал, что ты волшебник. Ну же, где наивный восторженный взгляд? Чего набычился? Ты не на мантикору идешь с рогатиной. И палочку спрячь нахрен, магловоспитанные ее вообще везде забывают». Палочку Гарри из рук не выпускал, сколько себя помнил. Конечно, сначала это был искусный муляж, даже искр не дающий, зато в 7 лет ему торжественно разрешили выбрать одну из 3 палочек предков. Сириус, конечно, язвил и скалился, потешаясь над волнением воспитанника, но Гарри подошел к выбору по науке, помня все рекомендации из уроков наставника и со старого семейного гримуара. Протянул руку и сосредоточился, тепло из груди легко перекочевало в кончики пальцев, спасибо изматывающим медитациям в ритуальном зале под присмотром либо Сириуса, либо Кричера. И когда одна из палочек засветилась, откликаясь, Гарри осторожно коснулся ее кончиками пальцев, приласкал легкими движениями, как перышком из задницы феникса, Шкет, и только после этого подставил ладошку. Палочка прыгнула ему в руку, и больше он с ней не расставался ни днем, ни ночью. И вот как он ее специально оставит где-то, как будет забывать в туалете или в большом зале. Здесь, конечно, не дома на Гримма, где Сириус в любую минуту может послать режущее или другое атакующее заклятие, постоянная бдительность, Шкет. Но все же, о той же вражде грифов со слизнями Сириус же сам рассказывал под настроение, в основном, когда отдавал должное огневиски. Гарри обожал эти часы, которые, к несчастью, были так редки. Сириус рассказывать умел, несмотря на саркастические усмешки и издевательские эпитеты в сторону врагов. Более того, в те редкие вечера, можно было подобраться к боевому магу совсем близко. Пристроиться тихонько рядом и совсем чуть-чуть прижаться к твердому, как камень, боку наставника. Дважды маг в такие вечера рассеянно растрепал его волосы, а однажды прижал к себе, почти обнял и серьезно, как никогда, ласково сказал: «Ничего, Шкет, прорвемся, все у нас будет хорошо». Гарри мотнул головой, прогоняя воспоминания. Понял, что успел дойти до стола грифов и устроиться на скамье рядом с рыжим Роном. Понял, что пропустил какие-то крики восторга, но ему было как-то все равно, что там орали львята. Теперь он и сам стал львенком, и сердце замирало от мысли, как доволен будет Сириус, получив от него сову. Похвалы от него, конечно, не дождешься, слова Вальбурги с портрета. Неотесанный хам твой наставник и машина для убийств. Терпи, Гарри, такие как он к нежностям не приучены. Словно Гарри нужны эти нежности. Чай, не барышня, а будущий боевой маг. Однажды Сириус все же расщедрился на похвалу, когда Гарри лет в 9 удалось сходу поставить малый боевой щит и левой рукой запустить в наставника метательный нож. Сириус нож поймал пальцами у самого виска, улыбнулся вдруг почти без насмешки и выдал. Вот это, Гарри, и называется, выше ожидаемого, не отлично, но где-то рядом. Так держать, шкет, и ведь по имени тогда назвал, невиданное дело. Гарри блаженно прищурился, приятное воспоминание, что ни говори, думать о приятном ему не давали, то и дело подходили гриффиндорцы, чтобы пожать ему руку. Вид скромный, шкет, глазки восторженные, где наивная радостная улыбка. И Гарри старательно улыбался, стараясь не скалиться по-блэковски. Жал всем руки, смущался и почти получалось краснеть. Вымотался, как гоблин за подсчетом ворованных галеонов из кладовых вымершего рода. Лучше бы ему дали выучить очередное гоблинское восстание из потрепанной истории магии. На зубок, шкет, утром экзамен. Или заучить особо сложную руну. Если рука дрогнет, шкет, попытку не засчитаю, а Кричеру велю подать на завтрак овсянку. Овсянка и правда работала, и Гарри ничего с этим поделать не мог, а Сириус пользовался слабостью воспитанника без зазрения совести. Правда не часто, а в качестве последнего аргумента. Зато руна получалась на загляденье правильная со всеми нюансами, а гороскоп на шансы Фестрала Демона в очередных соревнованиях почти точным. «Ты чего завис?» – спросила его громко Гермиона, встряхнув копной каштановых кудрей. «Я все-все про тебя прочла, Гарри Поттер. Вы жабу не видели?» – и ткнула в бок острым локтем. Гарри успел сгруппироваться, но опомнился и громко ойкнул, отыгрывая неженку. «Ты чего дерешься?» – получилось только проворчать. Гарри про младшего брата героя тоже все-все читал, вслух и с выражением, шкет под радостный ржач наставника. Правда, потом Сириус позволял. Ладно, можешь высказаться, компактно, шкет. А как сказать компактно, кроме мата? Мыло заставлю сожрать, шкет. Кто тебя этому научил? Но синие глаза Сириуса весело блестели. Еще раз и культурно. Вспомни воришку Рассела. Воришке Расселу Гарри искренне завидовал. Виртуозный карманник умел выражаться как джентльмен, витиевато и пафосно обчищая сумочки зазевавшихся ведьм. Он всегда знал, у кого можно поживиться, а какого мага или ведьму обходить стороной. Жил в жуткой хибаре с провалившимся крыльцом и сгнившим полом, но был свободен и всегда весел. Лицо попроще, Гарри. Палочку спрячь, а то мне нервно. Смотри снова движение, я медленно повторю, запоминай. Гарри смотрел и мотал на ус, потому что Сириус никогда не оставлял в покое. Экзамен через неделю, шкет. Сопрешь бумажник у меня, и он твой. Защиту сниму. У Гарри получилось, хотя обчистить дядьку, это из разряда мифов, наверняка поддался. В бумажнике оказалось всего-то 2 золотых, но мороженого по каталогу Гарри заказал целый ящик, фунтов 10, не меньше. Ну ты и сладкоежка, шкет, Кричер, напои мелкого антипростудным зельем перед сном. Что он ел за гриффиндорским столом на ужин, Гарри не запомнил. Кроме овсянки, он мог съесть что угодно. После спаррингов с дядькой в дуэльном зале он сметал со стола все, до чего мог дотянуться. И как в тебя влезает, шкет, живот не болит, живот у него никогда не болел. Сириус же сам говорил, что единорожьим молоком его выкормил, когда Гарри был грудничком, а это здоровье на много лет, шкет, никакие хвори не коснутся. Думаешь, ты просто так такой крепкий и жилистый, Гарри, выбирай койку. Ворвался в его мысли Рон Уизли, не зевай, вон та, чур моя. Гарри поспешил занять койку у окна, в стороне от других кроватей. Переодеваться в пижаму было непривычно. Настоящие мужчины спят нагишом, шкет. Но это только дома можно, в своей собственной комнате с плакатом болгарской квиддичной команды на стене. Лучше бы колдофото девицы повесил, шкет. Но Гарри упрямо плакат не снимал. Воспоминания о международном квиддичном матче в Италии, где у них с наставником были лучшие места в президентской ложе, грела душу. «Веди себя прилично, шкет. Мой ученик не может ударить в грязь лицом. Где твои манеры?» А сам Сириус свистел не хуже других, подбадривая английскую сборную. Гарри смотрел на это с завистью, но даже пытаться не пробовал так свистнуть. Позориться перед иностранными друзьями Сириуса в его планы не входило. «Что случилось, Бамбина? Что приуныл? Тебя сеньор Сириус не обижает?» «Сириус, конечно, заметил все и услышал, он всегда все замечал». Полоснул кузена неприязненным взглядом, а ученика, состроившего непроницаемое лицо по-блэковски, приподнял за ворот модной курточки, как котенка. «Не страдай, шкет, научу». Уже на следующий день Гарри залихватски свистел болгарскому ловцу, сунув два пальца в рот. Широкую улыбку с лица было не стереть. Ну а что, Сириус никогда не давал пустых обещаний. И вообще, он самый лучший. Чего скалишься, шкет? Что тебе эти болгары? Но плакат с болгарской командой уже ждал в гостевой комнате дома кузена, где их поселили в одной комнате. «Мы в гостях, шкет, штаны от пижамы все же надень на ночь, а сам наставник все равно спал обнаженным». Дядькино тело было как у античного героя. Даже кузина, хозяйка дома, где они с Блэком остановились, смотрела на наставника восхищенно, чуть ли не облизываясь. «Кузен Сириус, а вы умеете фехтовать? Давно не практиковался, милая кузина. Закрой рот, шкет».